Глава 27. Дом, в котором жил Мора, находился недалеко от бульвара Сансет на Сьерра-Линда. Немного не доехав до него, Босх остановил машину и принялся рассматривать темнеющую массу здания. Улица была застроена в основном бунгало в стиле крафтсман, с верандами и слуховыми окнами на покатых крышах. «Пожалуй, прошло уже с десяток лет, как эта улица перестала быть красивой», — подумал Босх. Многие здания на ней явно нуждались в ремонте. Ближайшее к дому Моры строение вообще было покинуто и забито досками. У других вместо нормальных заборов красовались самодельные изгороди. Почти на всех окнах были установлены решетки, даже на слуховых окошках под самой крышей. В одном из дворов виднелся чей-то автомобиль, стоящий на шлакобетонных блоках. В общем, район относился к числу тех, где каждые выходные выставляется на продажу хотя бы один дом. Ровер лежал на соседнем сиденье. Последнее сообщение гласило, что Мора находится в баре под названием «Пуля», что около самого бульвара. Босх в нем раньше бывал и сейчас мысленно представил себе, как Мора сидит там возле стойки. Это было мрачное заведение с парой неоновых вывесок, рекламирующих пиво, двумя бильярдными столами и подвешенным к потолку телевизором. Сюда приходили надолго, и Босх решил, что Мора застрянет там на весь вечер. Когда небо побагровело, он тщательно осмотрел окна дома, где жил Мора, но они оставались темными. Босх знал, что Мора разведен, но понятия не имел, живет ли он один. Сейчас в этом почти не оставалось сомнений. «Первый», — позвал Босх. «Первый на связи». «Это шестой. Как там наш мальчик?» «Все еще бухает. Чем ты сейчас занимаешься?» «Пока болтаюсь возле дома. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится или он двинется с места». «Ладно». Он не знал, поняли ли Шихан и Опельд, что он имеет в виду. Во всяком случае, он надеялся, что Роленбергер этого не понял. Нагнувшись к бардачку, он достал оттуда набор отмычек, вытащил из голубого пластикового мешочка его содержимое и сунул в левый карман. Затем установил громкость ровера на минимальный уровень и положил его в другой карман штормовки. Поскольку на ее спине яркими оранжевыми буквами было выведено УПЛА, Босх носил ее вывернутой наизнанку. Выйдя из машины, он запер ее и уже собрался переходить улицу, когда рация вдруг заговорила. Снова достав ключи, он отпер машину, сел внутрь и увеличил громкость. «Что там такое, первый? Я все пропустил». «Объект начал движение в западном направлении по Голливудскому бульвару». «Он движется пешком?» «Ответ отрицательный». «Черт», — подумал Босх. Он просидел в машине еще 45 минут, пока Шихан сообщал о вроде бы бесцельных передвижениях Моры по Голливудскому бульвару. Босх не понимал их смысла. Такое поведение не укладывалось в схему действий второго убийцы. Насколько полиции было известно, последователь работал исключительно в гостиницах. Именно туда он завлекал своих жертв. Нынешнее поведение Моры не вписывалось ни в какие рамки. 10 минут рация молчала, затем Шихан вновь вышел в эфир. «Он движется к Стрипу». Стрип создавал новую проблему. Он находился в Лос-Анджелесе, но непосредственно к югу от него лежал западный Голливуд, подпадавший под юрисдикцию управления шерифа. Если Мора сместится дальше к югу, могут возникнуть сложности с юрисдикцией, а такие типы, как Ганс Верх, всегда страшно боятся подобных проблем. «Сейчас он едет к бульвару Санта-Моника». Это уже был западный Голливуд. «Сейчас проявится Роленбергер», предположил Босх, и не ошибся. «Первый — это бригадир. Что там делает объект?» «Если бы я не знал, чем этот парень интересуется, я бы сказал, что он гуляет по Бойстауну». «Хорошо. Первый, не спускайте с него глаз, но избегайте любых контактов. Тут мы вышли на чужое поле. Я должен проинформировать дежурную часть управления шерифа». «Мы не планируем никаких контактов». Прошло еще 5 минут. Какой-то мужчина прогуливал по Сьерра-Линда свою сторожевую собаку. Вот он остановился, подождать, пока животное облегчится на выгоревшей лужайке перед пустым домом. «У нас все прекрасно», — сказал голос Шихана. «Мы снова в своей стране». Это означало возвращение в пределы Лос-Анджелеса. «Первый, как там твоя двадцатка?» — спросил Босх. «Все еще движется на восток по Санта-Монике. Мимо Лабреа. Нет, он свернул на Лабреа и направился к северу. Возможно, едет домой». Босх сполз пониже. На тот случай, если Мора будет проезжать по улице. Шихан доложил, что детектив теперь направляется к востоку по Сансет. «Только что миновал Сьерра-Линда». Мора проехал мимо. Босх выпрямился на сиденье. Минут пять рация молчала. «Он направляется к куполу», — наконец сказал Шихан. «Куполу?» — переспросил Босх. «Это кинотеатр на Сансет, сразу за Уилкокс. Вот он припарковал машину, покупает билет и проходит внутрь. Должно быть, разъезжал по округе, дожидаясь начала сеанса». Босх попытался мысленно представить себе это место. Огромный геодезический купол был одной из достопримечательностей Голливуда. «Первый — это бригадир. Сейчас вы разделитесь. Один из вас пойдет за объектом, второй останется в машине. Прием!» «Вас понял, я первый, прием!» Купол находился в 10 минутах езды от Сьерра-Линда. По расчетам Босха, в его распоряжении было максимум полтора часа, если только Мора не уедет раньше. Он снова быстро вылез из машины, пересек улицу и прошел квартал, остававшийся до дома Моры. Входная дверь полностью утопала во тьме. Постучав, Босх повернулся, чтобы посмотреть на дом, стоявший на другой стороне улицы. На первом этаже горел свет, на занавесках одного из верхних окон мерцал голубоватый отсвет. Там смотрели телевизор. На стук так никто и не отозвался. Сделав шаг назад, Босх окинул взглядом выходящие на улицу окна и не заметил там никаких признаков охранных систем, никаких сигнальных наклеек. Заглянув в окно, туда, где, по его мнению, находилась гостиная, он тщательно осмотрел верхние углы, не горит ли там тусклый огонек детектора движения. Как он и ожидал, нигде ничего не было. Каждый коп знает, что лучшая защита от воров – это хороший замок или злая собака. Или и то, и другое вместе. Вернувшись к двери, он расстегнул карман и достал оттуда маленький фонарик. Конец его был обмотан черной изолентой, так что наружу пробивался лишь самый тонкий луч. Опустившись на колени, Босх принялся изучать замки. На свою входную дверь Мора поставил открываемый ключом дверной засов и обычную дверную ручку с встроенным замком. Взяв фонарик в зубы, Босх направил его луч на дверной засов и, вооружившись двумя отмычками, крючком и разводным ключом, приступил к работе. Это был хороший замок. Правда, не настоящий Медеко, а более дешевая подделка. Чтобы с ним справиться, Босху понадобилось 10 минут. К тому времени его волосы стали совершенно мокрыми, пот заливал глаза. Вытащив из брюк рубашку, он вытер ею лицо, а также отмычки, которые стали скользкими от пота, и быстро окинул взглядом стоявший напротив дом. Там как будто ничего не изменилось, никакой угрозы пока не чувствовалось. На втором этаже все еще смотрели телевизор. Повернувшись обратно к двери, Босх направил свет на ручку, но в этот момент он услышал шум подъезжающего автомобиля. Погасив свет, он поспешно спрятался за перилами крыльца и оставался там до тех пор, пока машина не проехала мимо. Опять повернувшись к двери, он взялся за ручку и принялся работать крючком, когда вдруг обнаружил, что ручка не оказывает сопротивления. Тогда он повернул ее, и дверь легко открылась. «В этом есть смысл», — решил Босх. «Главным сдерживающим фактором здесь служит дверной засов. Если взломщик с ним справится, то ручку он и подавно одолеет. Чему тогда запирать этот второй замок?» Он неподвижно стоял возле входа, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Когда он был во Вьетнаме, то мог спуститься в туннель, и глаза привыкали к темноте уже за 15 секунд. Сейчас это занимало значительно больше времени. «Не хватает практики», — решил он. «Или просто старость подошла». Возле входа Босх провел почти минуту. «Рэй!» — позвал он, когда перед глазами наконец возникли неясные очертания стен и предметов. «Ты здесь? Ты оставил дверь незапертой! Эй!» Ответа не последовало. Он знал, что у Моры нет собаки, так как тот живет один и допоздна задерживается на работе. Пройдя еще несколько шагов, Босх остановился и окинул взглядом темные контуры, стоявшие в гостиной мебели. Он и раньше тайно проникал в чужие дома, даже в дома копов, но испытываемое ощущение каждый раз казалось ему новым. Это было радостное возбуждение, смешанное с паникой, как будто центр тяжести сместился куда-то вниз. Он ощущал в себе странную энергию, природу которой ни за что не смог бы описать. На какой-то миг паника вдруг резко усилилась, нарушая хрупкое равновесие его мыслей и чувств. В голове промелькнул газетный заголовок. «Полицейского судят за незаконное вторжение». Но Босх быстро избавился от этой мысли. Думать о неудаче все равно, что призывать ее к себе. Обнаружив лестницу, он немедленно двинулся к ней. По его предположениям, Мора должен был прятать свои трофеи или у себя в спальне, или возле телевизора, а может и там и здесь. На втором этаже находились две спальни с ванной комнатой посередине. Спальня справа была переоборудована в гимнастический зал. Здесь была масса какого-то хромированного оборудования, велотренажер, грибной тренажер и некое непонятное сооружение, о назначении которого Босх так и не смог догадаться. Рядом стояла штанга и набор дисков для нее. На стене висело огромное от пола до потолка зеркало. Примерно на уровне лица по нему в разные стороны змеились трещины. Глядя на свое искаженное изображение, Босх думал о том, как Мора разглядывает здесь свое собственное лицо. Он посмотрел на часы. Прошло уже 30 минут с того момента, как Мора вошел в кинотеатр. «Ну как он там?» — достав рацию, спросил Босх. «Он все еще внутри. А у тебя как дела?» «Да так, дурака валяю. Если понадоблюсь, вызывай». «По телевизору есть что-нибудь интересное?» «Пока нет». В этот момент в эфире послышался голос Роленбергера. «Первый шестой, прекратите болтовню и ведите переговоры только по делу. Это бригадир, прием». Ни Босх, ни Шихан ничего ему не ответили. Выйдя в коридор, Босх прошел во вторую спальню. Это была спальня Моры. Кровать осталась незастеленной, постельное белье валялось на кресле, стоявшем у окна. Чтобы лучше видеть, Босх отлепил с фонарика часть изоленты. На стене над кроватью висело изображение Иисуса с опущенным вниз взглядом. Подойдя к тумбочке, Босх направил свет на стоявшую рядом с будильником фотографию в рамке. На ней были изображены Мора и молодая женщина-блондинка. «Наверное, его бывшая жена», — предположил он. Волосы ее были обесцвечены, и Босх понял, что она очень похожа на жертв последователя. «Может, Мора снова и снова убивал свою бывшую жену?» — предположил он. «Впрочем, это уже решать Локке и прочим специалистам-психиатрам». За фотографией лежало что-то вроде открытки. Взяв ее, Босх направил на нее луч света. Это было изображение пражского младенца. Над головой маленького царя сиял золотой нимб. В самой тумбочке валялся всякий хлам. Игральные карты, флакончики из-под аспирина, очки, презервативы. Отнюдь не того сорта, какой предпочитал кукольник. Еще маленькая телефонная книжка. Присев на кровать, Босх наскоро ее пролистал. Здесь было несколько женских имен. Но, разумеется, имена тех женщин, которые стали жертвами кукольника или последователя, среди них отсутствовали. Задвинув ящик, он направил свет на находившуюся под ним открытую полку. Здесь он сразу обнаружил толстую пачку порнографических журналов. По оценке Босха их было больше 50,